Молодой женщине становилось страшно. Ей казалось, что она, молодая, полная сил, страстно желающая пожить, и этот исхудалый человек, истощенный невзгодами, пожираемый чахоткою, приближающийся к могиле, заперты, замуравлены вдвоем в полутемный склеп, наполненный истлевающими трупами и скелетами. Ее давила эта низенькая комната, едва озаренная слабым светом одинокой догорающей свечи. Кругом стола, за которым сидел мужчина и у которого стояла эта женщина, теснились стеклянные этажерки, несгораемые шкафы, вешалки с шубами, платьями, мантильями, сюртуками, панталонами. Тут медвежья шуба смотрела, как злобный ощетинившийся зверь. Там пара брюк, сверх которых висел узелок, напоминала висельника с поникшей головой. Порою из-за стекол шкафов, как глаза, наполненные крупными слезами, загорались бриллиантовые искры дамских украшений. И все это словно надвигалось все ближе и ближе к столу в этой полутьме, в этой мертвой тишине. Кашель мужчины немного утих. Надтреснутый голос дочитывал последние строки записной книги. «Мне надо идти. По векселю завтра срок. Надо предупредить должника. Ты остаешься одна с Дарьей. Не отворяйте никому. Касса закрыта. Если очень настойчиво будут звонить, наденьте цепь и тогда отворите дверь. Сама не отпирай. Пусть отпирает Дарья». «Нет, ты опять о чем-то другом думаешь. Что у тебя в голове? Скажи ты мне, ради бога, не терзай ты меня. Скажи все откровенно, добей разом». «Я слушаю». «Слушаю. А глаза смотрят бог знает куда. За 1000 верст смотрят. Бежать, что ли, хочешь? Нет, не убежишь. От мужа не убежишь, змея. Позови Дарью». Мужчина отвернулся. Женщина пошла из комнаты, пробираясь среди вешалок, платья, узлов, шкафов, исчезая в этом лабиринте развешанных лохмотьев человеческой суетности, нищеты и роскоши, задевая за эти предметы и вздрагивая от их прикосновения. Через 5 минут ее фигура снова появилась среди навешанного тряпья. Сзади нее шла другая женщина, немолодая, сухая, хмурая, в грязном, измятом ситцевом платье. «Дарья, я ухожу. Не впускай без меня никого. Будут сильно звонить, цепь надень на дверь и тогда приотвори. Сама стой в стороне, мало ли что может случиться. Береги барыню, я приду через час, через полтора». Мужчина встал, болезненно расправил грудь, выпятив ее вперед, и взял теплую фуражку. «Смотри же, никого не впускай». «Да знаю», — сурово и отрывисто ответила служанка. «Каждый день одно и то же». «Посвети». Служанка взяла свечку и пошла из комнаты по направлению к прихожей. Мужчина пошел за ней. Молодая женщина, казалось, хотела остаться одна, но ее пугала эта темная комната, и она поспешно пошла за мужчиной. «Нежности какие! Провожает!» — пробормотал он сквозь зубы. «Лицемерка!» Он надел в передней чуйку на меху, высокие калоши тоже на меху, обмотал вокруг шеи красный вязаный шарф и пошел. «Смотри же, не отворяй никому!» Еще раз обернулся он к служанке, когда она щелкнула звонким предохранительным замком выходных дверей. Через минуту замок снова щелкнул. Женщины остались одни. «Письмо к вам принесли давеча», — отрывисто проговорила служанка. «Кто?» — живостью спросила молодая женщина. «Известно кто. Не 20 человек письма к вам носят, а один». «Он сам был?» «Сорока его на хвосте принесла». «Давай же скорее». Служанка подала письмо. «Давать бы вам этих писем не следовало, только беды с ними наживешь», — ворчала она. Но молодая женщина не слушала ее и жадно перечитывала лаконическую записку. «Если одна сегодня вечером, поставь свечу на окно. Есть несколько свободных минут». «Свечу надо на окно поставить. Скорее! Сейчас придет! Ты через кухню, Дарюшка, впусти!» — заторопилась молодая женщина и направилась со свечою к окну. «Допущать ты его не следовало бы. Все бы барину надо рассказать», — ворчала служанка. «Ну, полно, полно, родная. уговаривала ее ребяческим голосом молодая женщина. «Ты знаешь, я тебя отблагодарю за все, за все». «Что благодарность? В беду с вами попадешь. Еще убьет зверь-то наш». «Видишь, ты сама его зверем называешь. А каково же мне?» «Кабы не знала, каково вам, так разве стала бы брать экий грех на душу? Уж больно жаль, так и попущаю. А то бы...» Служанка махнула рукой. «Ну, я в кухню пойду ждать», — проворчала она. «Я тоже туда пойду посидеть», — торопливо сказала молодая женщина, и как ребенок, боящийся, что из его темной спальни уйдет нянька, торопливо пошла за служанкой. «Что это вы все в кухне норовите сидеть без Леонида Григорьевича?» — заметила служанка. «Точно комнат нет». «Боюсь я, боюсь», — ответила молодая женщина. «Чего? Дверь заперта?» «Да я не воров. А знаешь, тут эти вещи точно привидения. Темно так, тихо», — пояснила молодая женщина, входя с служанкой в кухню. «Я и в детстве была трусихой, когда у бабеньки жила. Бабенька была такая старая, старая, все крестилась, все да воскреснет Бог читала, мерещилось ей что-то. Няня, гувернантка и кухарка наши тоже старые были. Про домовых бывало говорят, а я вся дрожу, дрожу. Потом, когда бабенька умерла, и я одна осталась в доме, мне так страшно, страшно стало, что я была даже рада в первую минуту, когда дядя приехал и выгнал меня из дома бабеньки». «Хорош, дядюшка, на улицу племянницу родную выгнал», — проворчала служанка. «Да он ведь не виноват. Оказалось, что я незаконная внучка бабеньки была, и по закону мне ничего не следовало получить после нее», — простодушно пояснила молодая женщина. «По закону», — пренебрежительно произнесла служанка. «А он бы не по закону, а по-божески поступил. Тогда не пришлось бы из Леонида Григорьевича выходить, тиранство терпеть от злодея». «Да, Леня больной, раздражительный. Только я ему обязана. Я ведь совсем с голоду померла бы, если бы не он. Я как осталась на улице, так и умерла бы. Куда бы я пошла? Бабенька меня при себе держала, ничему не научила. Только умела я читать и писать по-русски да по-французски, да играть на фортепиано. Бабенька все говорила, что для порядочной девушки больше ничего не надо. Если бы Леня не проходил тогда по Александровскому парку, когда я сидела да плакала, не зная, куда идти, я так бы и умерла». А он жалился. «Ну да, жалился. Будь-ка вы урод, да перестарок, не жалился бы. А то жалостью-то своею век ваш заел. Вас бы и не такой ледащий взял в жены». В эту минуту раздался стук в двери. «О, чтоб вас не было!» — проворчала испуганная стуком служанка и пошла к дверям. Но молодая женщина уже вскочила с места и быстро отворила двери.